И кто теперь вправе упрекать его за начало междоусобиц? Давыд и Василько жаловались друг на друга, обвиняли в вероломстве и сговоре с врагами. Потом князья разошлись и весь вечер совещались со своими боярами. А те наставляли их, вспоминали все новые и новые обиды, заставляли просить для себя прибавлений к своим княжеским владениям, потому что было ясно, что съезд установит порядок, который князья будут поддерживать силой оружия. Следующий день вновь прошел в просьбах, перечислениях обид, сведении старых счетов. Бояре же следили, кто на кого и как посмотрел, какие князья встречались между собой после совещания в Мономаховой гриднице. Святополк и Владимир сходились вместе вечером и думали, как лучше разделить русскую землю и как лучше объединить князей для войны с половцами. Но как они не раскидывали, одно постоянно мешало другому. Все чаще и чаще во время совещания князья и бояре говорили, пусть каждый держит свою отчину, тогда не будет новых котор, а порядок, который мы установим, сами же и будем хранить по крестному целованию. Святополк противился этому. Принять такое устроение значило бы свести на нет главное в завещании Ярослава — хранить первенство за старшим в Ярославовом роде, почитать его за верховного князя, которому повинуются все остальные. Святополк видел, что не только иные князья, но и сам Мономах не очень-то настаивает на возвращении к прежнему порядку старшинства. Да это и понятно. Переяслав за последние годы при Мономахе выдвинулся на второе после Киева место, оттеснив Чернигов. На Мономаха смотрят все мелкие князья, его боится половецкая степь, и зачем ему ходить под рукой его святополка? Братья вспоминали, как еще под Стародубом они сговорились никогда более не сажать Олега в Чернигове, не давать ему большого стола, и вот теперь надо было решить и это дело. Митрополит Николай, что встал на киевскую митрополию в 1096 году после недавно умершего Ефрема, совестил князей, призывал их заботиться о христианах, страждущих под постоянным страхом половецкого нашествия. Обращаясь к сидящим на лавках хмурым чадам, он призывал их прислушаться к голосу переяславского князя, родителя за всю русскую землю, договориться о совместных походах против поганых. Снова говорил Владимир Мономах, рассказывая о делах в западных странах, владыки которых в борьбе против неверных, овладевших гробом Господним, объединились и в прошлом двинулись на Иерусалим. А они начинали вот так же, собравшись в 1095 году на Клермонский сбор во Франции, и там выступил папа римский Урбан II и призвал владык к единению, как и здесь их призывает митрополит Николай. Бояре ерзали на лавках, удивлялись на Мономаха, и откуда он все знает, и про западных владык, и про папу римского, и про Иерусалим. Наконец наступил час, когда можно было объявить князьям утвержденный всем съездом новый порядок. Объявлял его по старшинству святополк Изяславич. К его роду, как это было при его отце Изяславе, отходили города Туров, Пинск, Слуцк и другие, Добуга по этой стороне реки Припяти. За ним оставался Киев со всей землею до реки Горыни. Владимир Мономах, которого провозгласил великий князь вторым после себя, получил земли отца своего, Всеволода, Переяславль, Ростов, Суздаль, Смоленск. Святославичем оставили их прежние земли — Чернигов, Муром, Тму-Таракань, а также северские земли. Чернигов отдали старшему в роду Давыду, а следующему брату Олегу за все его козни, насилие, дружбу с половцами определили житие северу. А Муром отдали третьему брату Ярославу. Север позднее Новгород-Северский.